Глава 6. «Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!» — скандируют малыши в зале. Я стою недалеко от наряженной елки в общей толпе ребятишек, периодически зеваю и делаю вид, будто мне все это безумно интересно. Мама меня на новогоднюю елку в Дом культуры железнодорожников привела. У нас тут начался новый 1965 год, а 3 дня назад мне исполнилось 4 года. Совсем недавно, пару месяцев назад, Брежнев таки отправил Хрущева на пенсию. Пока расхождение с моим вариантом незаметно. Так все и должно быть. Единственное, Брежнев сейчас не генсек, а первый секретарь ЦК. Но таких тонкостей я не помню. Возможно, в моем мире тоже так было. А вообще, судя по фотографии, в правде, Леонид Ильич еще бодрячок. Телевизора у нас нет, стоим в очереди. Но по радио я его выступление слушал. Говорит вполне внятно. Никаких сисек-масисек или сосисок сраных пока не наблюдается. Но по мне лучше ж сиськи-масиськи, чем процесс пошел. Или тем более, дорогие россияне. Мальчишка рядом со мной хватает меня за руку и куда-то тянет. Что ему нужно? А, понятно. Дед Мороз вышел к народу и сейчас вместе с упитанной Снегурочкой пытается организовать хоровод. Снегурочка сует мне в свободную руку чью-то потную ладошку, и мы, нестройно и фальшиво выкрикивая первый куплет песни «В лесу родилась елочка», начинаем двигаться по залу. Родители стеной окружили хоровод и с умилением глядят на нас. Да, я когда-то тоже так стоял. Помню, как водил на елку Вовку. Тут все, как и тогда, с той лишь разницей, что никто не снимает нас ни на камеры, ни на мобильники. Нет их еще. Только изредка щелкают немногочисленные фотоаппараты. Дед Мороз объявляет конкурс. Нужно прочитать вслух стихотворение. Народ, однако, воспринимает это без энтузиазма. Наплыва желающих не наблюдается, а толстая тетка в костюме Снегурочки неожиданно подходит ко мне и, улыбаясь, просит прочитать какой-нибудь новогодний стих. Так и знал, что тут будет что-то подобное. Поэтому вчера вечером я подготовился и специально выучил пару небольших стишков из детской книжки. Отдернув свое платье и чуть поправив дурацкий белый бантик на голове, я смело подхожу к Деду Морозу и четко рассказываю ему стихотворение про звездочку. Довольный Дед Мороз лезет в свой мешок, достает оттуда слегка потрепанную небольшую шоколадку и протягивает ее мне. Я вежливо пищу ему спасибо, выхватываю шоколадку из прокуренных пальцев и растворяюсь в толпе. А Снегурочка тем временем взяла в плен еще одного неудачника и тянет его в сторону своего товарища по работе. Мальчишка лет 5 с совершенно несчастным видом плетется следом за ней. Пока он, запинаясь на каждом слове, пытался произнести великолепно подходящее для Нового года стихотворение «Травка зеленеет, солнышко блестит», я сумел незаметно подсунуть выданную мне шоколадку в кармашек на фартучке одной из стоявших рядом со мной девчонок. Сладкое я почти не ем, очень-очень мало, только когда организм настойчиво требует, и никаких карамелек, только настоящий шоколад. И обязательно после употребления тщательно полоскаю рот. Я помню, какие садисты работают в это время в СССР зубными врачами. И совершенно не желаю вновь попасть на зубоврачебное кресло, где они подвергают своих жертв бесчеловечным пыткам. И пусть зубы у меня пока еще молочные, все равно я тщательно слежу за ними и обязательно 3 раза в день чищу их щеткой. Ну вот, предварительная часть праздника окончена. Нас всех приглашают в зал, где сейчас будут показывать сказочное представление. Мама хватает меня за руку, мы с ней сливаемся с людским потоком и проходим широко распахнутые двери. «Здравствуй, Наташенька!» — обнимает меня в дверях нашей квартиры папа. «Тебе понравилось на празднике?» «Очень понравилось, папочка», — отвечаю я. «Все было просто замечательно». «Там была Баба Яга?» «Была, конечно, была». «А ты ее не испугалась?» «Нет, не испугалась. Мама же рядом сидела». «Петь!» «Да она ей не видела, Бабу Ягу-то», — встревает мама, расстегивая свое пальто. «По-моему, Наташа еще маленькая. Ей было неинтересно». «Нет, не маленькая. Я большая». «А почему ты тогда проспала все представление?» «Как свет потушили в зале, так привалилась ко мне и сразу заснула». «Я не спала». «А что же ты тогда там делала?» «Я просто очень медленно моргала». «Ага. Так что даже начала с кресла сползать. Я тебя два раза подхватывала, чтобы ты на пол не свалилась». «Ладно, ладно, не ссорьтесь. Наташа, на горшок и мыть руки. Я уже борщ разогревать поставил. Мама такой вкусный борщ сварила сегодня с утра». «Борщ — это хорошо. Борщ я люблю. А мама у меня действительно очень хорошо готовить умеет. Не зря она в столовой работает. Отлично готовит. Мясо, правда, тут у нас не очень. В основном кости, да и за такими-то очереди. Хорошее мясо — дефицит. Зато то, что есть, очень дешевое. Двух зарплат моих родителей хватает на то, чтобы нам всем троим есть мясо каждый день. Когда мы уже уселись за стол, и мама разлила нам аппетитно пахнущий борщ по тарелкам, папа спросил меня: «Наташенька, а какой сказочный персонаж понравился тебе сегодня больше всего?» Что ж, моим родителям тоже ведь нужно посмеяться. Не стану их разочаровывать. С серьезным лицом я ответила ему: «Продавщица мороженого в буфете».